Художник осторожно вошел, стараясь ничем не нарушить волшебную тишину, соединившую прошлое с настоящим. Медленно поднявшись по широким ступеням, он миновал портик, прошел крытую галерею мандапу с ее центральной площадкой, огражденной четырьмя столбами. Пятнами лежавший на плитах пола лунный свет чередовался с темными полосками, казавшимися провалами. Дояром невольно ощупывал ногой камень, прежде чем ступить. Расположенная выше, в глубине храма Вимана или Радха, колесница-святилище было полностью погружено во мрак. Только открытые концы галереи по обеим сторонам серебристо сияли в окружающей тьме. Рамамурти направился было в правую сторону, придерживаясь рукой за стену, чтобы не споткнуться о неожиданные ступеньки. Внезапно в прорези внутренней стены мелькнул огонек, такой слабый, что его можно было заметить лишь в царившей здесь глубочайшей темноте. Замерев на месте, дояром уловил звуки движения босых ног, взволнованного дыхания и, вне себя от удивления, бесшумно обогнул стену. Два старинных светильника не могли рассеять плотный мрак, подступивший вплотную к узким мерцающим языкам пламени. Тьма и гипнотизирующая, сковывающая мысли тишина. И само, подобное колеблющемуся пламени, живое человеческое тело вступило в слабо освещенный круг. Обнаженная, как древняя девадаси Тилотама, танцевала забытый храмовый танец Арати, когда-то означавший высшее приближение к божеству. Он начинался как Аларипу, первый танец Бхаратнатья, но потом переходил в чередование быстро сменяющихся и резко застывающих поз, которые в неверном свете даже художнику было невозможно запомнить. Некоторые позы живо напомнили доярому танцующих апсар на фресках в седьмой комнате святилища храма Брихадисвара в Танджоре, созданных в те же времена, как и скульптуры Кхаджураху. Выпрямленные в плечах и согнутые в локтях руки были раскинуты в стороны, покачиваясь вниз и вверх. Повороты тела в осиной талии чередовали движения рук и делали жест похожим на взмахи крыльев морской птицы. Но в танце Тилотамы не было обязательного приседания с согнутыми коленями, которое в Бхаратнатье означает тягу земной жизни. Она приближалась и отступала, резко выпрямляясь, и шаг за шагом делалось все отрешеннее и недоступнее. Без всяких украшений, без актерства или условных жестов танца нагая девушка была правдивой и откровенной наедине с собой и господином мира Джагганатхом. Художник, не смея пошевелиться, смотрел на Тилотаму, даже не подумав, что совершает нехороший поступок, подглядывая чужую тайну.